То есть упоминание вашей фамилии в постановлении изменило бы картину? — спросил Демин, недовольно поджав губы. Он, тоже бывший партизанский командир, герой социалистического труда, знает все ходы и выходы, подоплеку нынешней ситуации тоже. Спросил для порядка. Ничуть. Если бы нас с Катериной захотели бы наградить за концепт, эскиз, идею, это преждевременно, но куда бы ни шло. А одна только юная девушка-дизайнер, лауреат республиканской госпремии за проект автомашины, причем проектировщица даже технического образования не имеет, это за гранью добра и зла. Не мне вас учить, в чем разница между эскизным проектом, к слову, моим, и полным комплектом проектной документации. Министерство привлекло на контрактной основе нами и АвтоВАЗ, заплатило деньги. Истрачена валюта за участие в АК. Часть средств Москва перечислила на МАЗ целевым образом. На проектировании 3101, они давно освоены. Верно, Демин промолчал. Высоцкий кивнул. Поэтому, Иван Михайлович, министерство считает проект своим и общесоюзным. Я обратился непосредственно к генеральному. Дело не в дочке Циковского пузыря и ассигнованиях из республиканского бюджета, на мелочи им плевать, а в подозрениях на нечестную игру. Большой босс поправил очки, вздохнул. Я приму решение позже. Ваши поступки, Сергей Борисович, несмотря на явные заслуги ГМ, вызывают неоднозначные оценки. То есть они лелеяли надежду, что «Минская правда» и «Коммунист Белоруссии» не читаются в Москве. Наивняк. Тарас Никитович завершил короткую встречу одной фразой. «Петр Миронович ждет нас в 11». То есть они успели начать контроперацию через ЦК КПБ? Оказалось, не совсем так. Поехали с парторгом на Карла Маркса на моей белой. По дороге старый партизан объяснил, что встреча с главой республики – сугубо его инициатива. Машеров разберется и восстановит справедливость. Зачем? Если ради меня, то не нужно. Поляков предложил перевод в Москву на АЗЛК. Там идет аналогичный процесс. Запуск переднеприводной с использованием панелей кузова М2140. А если Березину волевым решением заберут из Минска и отдадут на какой-то российский завод, логично зачинателя идеи поставить начальником проекта. И это через 3 дня после того, как тот же Машеров тряс мне руку под блицами фотокорреспондентов, пророчил блестящее будущее в возглавляемой им республике. Стеклоочистители со стуком слизывали капли осеннего дождя. Похоже, в неубиваемой дедовой копейке кое-что изнашивается, в том числе привод щеток. Сами щетки заменил на импортные. Не только ради вас, Сергей Борисович. Петр Миронович очень Березина интересовался. Не вечен он. Надеялся, благодарные люди ее с Машеровым будут связывать как победу со Сталиным. У меня с генералиссимусом скорее ассоциировалась победа в войне, а не одноименное авто. Не судьба. Больше скажу. Горячился дед. Петр Миронович мечтает в состав Политбюро войти. Ему совершенно не с руки подобные скандалы. То есть он больше меня заинтересован погасить конфликт? Интересный поворот. Тогда почему я к нему иду, а не он ко мне? Зря сказал. Тарас Никитович обалдел от такой наглости. Остаток пути проделали в молчании. Милиционер попросил раскрыть портфель, придирчиво перелистал бумаги. Не нашел ни гранаты, ни нагана, наверное, был разочарован. Торчавший рядом человек в штатском придирчиво рассмотрел мой паспорт, спасибо, что не лизнул страничку, проверяя на вкус, укоризненно глянул на несолидное одеяние. Нет, мне не претит напялить костюм, белую рубашку и галстук, именно так я вырядился на вручении премии. Но сейчас был прямо с завода, в джинсах, джемпере, под ним, рубашка с галстуком, и в балоньевой куртке. Специально мотаться домой поленился бы. В приемной меня разглядывали как клоуна, строгий секретарь-референт и женщина под 50 за соседним столом. Я же смотрел в окно, показывающее один и тот же фильм с верхушками мокрых деревьев, качаемых ветром. Пригласили. Машеров, в отличие от его нукеров, даже вида не подал, что шокировал экстерьером посетителя, поздоровался, а потом нажал клавишу на селекторе, бросив единственное слово. Пусть зайдет. Через минуту открылась дверь, вошел чиновник, по контрасту со мной джинсовым, совершенно костюмный, в начищенных лаковых штиблетах, весь настолько аккуратный и прилизанный, что хоть прямо сейчас в гроб клади. Вызывали, Петр Миронович? Да, товарищ Журавлев, присаживайтесь. Тот не подал нам руки, не удостоил даже кивком. От стола Машерова тянулся традиционный Т-образный длинный аппендикс для совещаний. Катин отец демонстративно сел не в один ряд с нами, а напротив. «Расскажите, Данила Прокофьевич, вашу версию, Каким образом юная девушка без технического образования вдруг стала единоличным автором проекта легкового автомобиля? Так отдел промышленности представлял. Я услышал сипловатый вздох старого партизана. Тарас Никитович тоже моментально въехал, что подлец пытается вывернуться и подставить вместо себя коллегу, перед которым ходатайствовал за дочку. Но по вашему настоянию, мне вызвать не надо, Петр Миронович. Ведь ситуация обычная. Дочка моя Катенька, талантливая, и в ПИ учится, будет у нее техническое образование. Вот, придумала машину, говорит, лучше, чем немецкая Ауди. Но вот новый начальник появился, без году неделя в Минске, уперся, без меня не пущу. Примазывается, значит, вот завод представление и написал на двоих, какая несправедливость. Минуточку, не стерпел наш парторг, в представлении ясно указывалось. За эскиз новой модели и за вклад в постановку на производство переднеприводной машины разработки АвтоВАЗа. Одна газпремия на двоих. Вашей дочке мало 2500 рублей, да что деньги, махнул рукой отец обиженный. За дочку обидно. Она вот ночами не спала, рисовала. А тут налетели из России, пристроились. Постыдился бы. Он говорил русскими словами, но с характерным сельским говорком, ставшим мне привычным за последние месяцы, вворачивая вот через фразу. Вообще, среди минчан много выходцев из деревни, а таких записных негодяев не часто встретишь. Вы что-то можете возразить, Сергей Борисович? Спросил Машеров. Могу. Но надо ли? В Москве пришли в бешенство от выходки этого субъекта, точнее, самого Журавлева там знать не знают, для них виновники, Демин и вы, Петр Миронович. Проект 3101, вероятнее всего, уйдет на другой завод. Меня, соответственно, переведут из Минска. Тарас Никитович сказал, вы пригласили. Вот я и пришел. Что вас конкретно интересует? Если бы мне в самом деле было 26 лет, сидел бы и потел в подмышках, до смерти смущаясь присутствия столь высокого начальства. Но я как минимум намного старше Машерова и от него независим. Первый секретарь такого поворота явно не ждал. Глянул на Тараса Никитовича, совершенно под иным соусом преподносившего ситуацию. Молодого человека подставили, он, в смысле, я, просит помощи. Сергей Борисович, вы, автор проекта «Березины», вынужден уточнить, не существует никакого проекта вообще. Есть пока только концепт, эскиз. Над «Березиной» продолжает трудиться множество людей, в Минске, в Москве и в Тольятти. Полный пакет проектно-конструкторской документации включает в себя чертеж каждой детали с указанием материала и много чего другого. Даже когда сделаем опытные образцы автомобиля, проектная работа не закончена. Вот устраним выявленные дефекты, обкатаем предсерийную партию и снова устраним. Тогда, завершена? Нет. Будут вноситься еще десятки улучшений. Я бы сказал, что проект готов, когда с конвейера сойдет первый серийный экземпляр. Но эскиз нарисовала моя дочь, не унимался негодяй. Этот, я извлек из папки пачку листиков с официально утвержденными проекциями 3101 и интерьером салона. А вот оригиналы, предъявленные мной Полякову еще в его бытность генеральным директором АвтоВАЗа. Копии были высланы товарищу Высоцкому на МАЗ примерно год назад, когда увидел фамилию некой Журавлевой в качестве автора не то что эскиза, а всего проекта. Виктор Николаевич Поляков страшно возмутился. Проекта еще нет, а на него заявлено единоличное авторство заранее, причем оно утверждено на республиканском уровне. Поскольку министерство выделило больше 100 тысяч рублей на разработку машины и валюту для Volkswagen Audi, Поляков естественным образом решил, что партизаны-белорусы втихую стащили Березину, обокрав Москву. Предполагаю, он уже доложил или сегодня доложит ЧП в ЦК КПСС. Не знаю, партизанил ли отец Катерины, но сейчас мужество оставило его. Взамен пришла потливость. Он поминутно промокал лоб носовым платком. «Надо что-то решать, Петр Миронович», — взмолился Тарас Никитович. «Мы же за эту машину всем заводом болеем. Она нам почти как 500 и краткая МАЗ-дорога. Заберут ведь, возможно, и заберут. Или нет, как там повернется. Сергей Борисович, вы окончательно решили покинуть Минск? Без Березины мне здесь делать нечего. Простите за прямоту, товарищ первый секретарь, в БССР нет ресурсов запустить другой столь же масштабный проект. Возьмите ту же «шестерку», ее переднеприводная версия спроектирована на ВАЗе, там испытательный цех, лаборатория, инженерный состав, одними легковыми машинами занимающийся. После скандала с 3101 я бы не рассчитывал особо на помощь Минавтопрома. Судьба МАЗа – делать клоны «Жигулей» и грузовики. Для меня лично перевод в Москву или возвращение в Тольятти более перспективны. По крайней мере, меня там не обманывали и не давали другим людям премии за мои находки. Надо постановление о премии поменять. Вот, Катя, за вас, этому, Брунову за Березину, вякнул Журавлев. А в газете? Ну, ошиблись. Молчи, умник, осадил его Машеров. Заварил кашу. Полумерами и мелкими хитростями не обойтись. Эх, Сергей Борисович, зачем вы сразу сообщили в Москву? Порешали бы на месте. Так я, засланный казачок, и не скрываю. Поляков, мой крестный отец в конструкторском деле. Имею ли я право обманывать отца, утаивать от него что-то? Тем более, когда вопрос важный, не должно быть с его министерством противоречий. Так что делать, сами же понимаете, перенос проекта на другой завод его неизбежно затормозит. Он отбросил напускную сдержанность, дав волнению прорваться наружу. Конечно, сожалею, и мне в Минске нравится, но не я принимаю решение. Вообще, человек маленький. Маленький, первый секретарь чуть склонил голову на бок и прищурился. Но именно с вас пошла волна усовершенствования машин. Вот из этой папки, да, вы точно почувствовали, что и где говорить, что кому показывать. Понятно, вы просите у меня совета, лестно, но совет только один, по Гоголю. Поступить как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Награду Екатерине отменить, виновных примерно наказать. Журавлева исключить из КПСС за злоупотребление служебным положением в личных корыстных целях. Если бы тот начал жевать свой галстук подобно небезызвестному грузину, не удивился бы. Выражение на физиономии подходящее. Петр Миронович, как же из партии? Меня с работы уволите, то есть лишение партбилета не так страшно, как потеря теплого местечка, вспылил наш парторг. Петр Миронович, молодой человек, прав. Подобной гнили в нашей партии не место. Машеров только рукой Журавлеву показал, вали с моих глаз. Тот повиновался, но напоследок выпалил. Так и ты тоже от госпреми отказывайся. Тебе же, сученыш, вот дали ее, чтоб не рыпался. В постановлении указано, за вклад в постановку на производство переднеприводной машины. Опытная партия выпущена, да, мой вклад внесен, решающий. С чего отказываться? Моя добыча. Я как тигр Шерхан из мультфильма «Маугли», свою добычу отдавать не собираюсь. В том числе украденную из будущего. Глава 4. Япона-мать. Во всех отношениях. Проскочили выходные, отмеченные для меня привлечением в городские и весьма неофициальные соревнования по рукопашному бою. Выступил сугубо по олимпийскому принципу. Главное, не победа, а участие. Подбитый глаз до свадьбы заживет. Началась следующая неделя. Я нацепил темные очки, скрывшие фингал, и демонстративно забил на Березину, уткнувшись в мелкие доделки 21067, тем более имел повод. Экстремальные испытания в ходе ралли Париж-Афины. С Катериной старался не общаться, она меня тоже избегала. Чем занималась, понятия не имею. И Высоцкий взял паузу. В среду утром приехал заместитель министра автомобильной промышленности. Утром он донимал Демина, потом затребовал нас с Высоцким и лично ознакомился с подготовкой к сборке «Жигулей», пока еще малосерийной. Перед выездом потребовал меня тет-а-тет. «Василий Савельевич, так может, я вас на вокзал отвезу?» Он, конечно, не Оксана в короткой юбке, но ради пользы дела прокачусь. Разговор шел в кабинете Демина, они с Высоцким поняли. Приклеить ухо к моему диалогу с москвичом не удастся. Поезд отходил в 19 с чем-то, мы с пассажиром вышли из заводоуправления в начале 7 вечера. Тронулись, я вырулил на Партизанский проспект и взял курс к железнодорожному вокзалу. Виктор Николаевич еще раз выражает признательность за своевременный сигнал о проделках местной самодеятельности, начал зам Полякова. Благодаря этому ростки анархии удалось погасить в зародыше. Если не секрет, как Демину министр может приказать, даже снять с должности и заменить на послушного. Но ЦК КПБ вам не подчиняется. Он подчиняется Политбюро и здравому смыслу. Машеров лично звонил в ЦК КПСС, извинялся, заверил. Виновные наказаны, подобное не повторится. Унтер-офицерша обломала о себя розги. Забавно, как именно наказаны, не уточнял. Отец вашей дизайнерши отправлен на укрепление Поставского райпотребсоюза Витебской области. Заведующий отделом промышленности получил строгий выговор по партийной линии. Если вы представляете, как все устроено, это высшая мера самобичевания. Согласен. как у японцев, харакири. И что же дальше? Виктор Николаевич поручил мне составить мнение о ситуации в Минске. Я доложу. Считаю целесообразным продолжить работу над Березиной в Белоруссии. Министр вам обещал перевод? Да, если почувствую себя здесь неуютно. Все же при конфликте интересов занял сторону министерства, а не завода. Прямо не скажут, но и не забудут. При случае. Что при случае? Понятия не имею. Как-то отыграются. Вот тогда и буду проситься у Полякова на АЗЛК, проектировать М412 битурбоквадтра с впрыском закиси азота. Министерский с запозданием на секунду въехал, что я шучу. Не волнуйтесь. Если белорусы вздумают есть вас поедом, защитим. А вы сами хотите покинуть Минск? Как ни странно, пока нет. Хоть в Тольятти мне было гораздо комфортнее морально. Понимаю, Сергей Борисович. Вы будете настаивать на увольнении Журавлевой? Интонация была скорее утвердительной, чем вопросительной. Нет, ее вина не очевидна. Думаю, имеет смысл ограничиться переводом. Я могу сослаться, что вы поддерживаете подобные меры. Он первый раз чуть улыбнулся. Вопрос слишком мелкий, чтоб углубляться в его решение его на уровне союзного министерства. Но если сочтете необходимым, ссылайтесь на меня. А как же? Прямо на следующее утро в кабинете главного конструктора сказал ей, глядя прямо в глаза и впервые назвав по имени-отчеству, официально и сухо: «Екатерина Даниловна, московское начальство требовало крови всех причастных. Я постарался убедить, что вы не заслуживаете репрессивных мер. Но, думаю, вашей работе под моим началом пришел конец. Михаил Степанович, ей могут предложить иное место на предприятии», выдержал тон, будто все уже решено с ее отлучением от Березины неоспоримой московской волей. Не знаю, купился ли Высоцкий на мою ложь, но он нерешительно поддержал. Есть намерение наладить выпуск городских автобусов, но группа еще не создана, должности в штатное расписание не включены. Значит, какое-то время будет получать зарплату по прежней должности, но из моего подчинения прошу вывести ее официально. Екатерина Даниловна, по гзоту это, перевод, необходимо ваше согласие. Я не хочу заниматься ничем, кроме легковых. Неожиданно заупрямилась девушка. Думаете, у меня больше нет поддержки из ЦК, и со мной можно делать что угодно? Это было зря. Где автобусы, там и микроавтобусы, так сказать, тяжелые легковые машины, очень интересная ниша. Если бы догадался заранее, подсказал бы не упираться, теперь поздно. Высоцкий начал закипать. Пока он не вспылил и не наговорил лишнего, пришлось вернуть своих пару копеек. «Михаил Степанович, прошу, давайте не портить ей трудовую книжку записью об увольнении по статье. Я обойдусь двумя сотрудниками, перераспределив обязанности. По сокращению штатов. Другую должность предложили, она отказалась, он немного поостыл». «Правильно, я поговорю с юридическим отделом, что поформили. Жаль, конечно, уже не подчиненная, открыто для отношений. Отец уехал укреплять потребительскую кооперацию в Витебской области, с супругой, естественно, живет одна в отличной цковской квартире. Но, видимо, для меня это последняя женщина на планете в плане вероятности завязать с ней личную жизнь. На коридоре Катька набросилась на меня. Доволен? Нет. Когда ты целовала меня в Лемане и голышом провоцировала в Марселе, было куда приятнее. Но твой отец едва не сгубил общее дело. Я постарался вырулить с наименьшей кровью для тебя. С наименьшей меня вышвыривают с маза как блохастую собачонку. Пинком под зад. Надо 5000 вернуть, а я уже с радости несколько сотен потратила. Ты же все свои сохранил, полученные благодаря моему папе. Одолжить? Чувствовал, сейчас ударит. Не относясь к добрым христианам, готовым подставить вторую щеку, напрягся, чтоб блокировать ее пощечину или выпад когтей. Обошлось, негодяй. А я-то думала. Правильно думала. Жаль, вы все испортили. Что конкретно крутилось в ее воображении, осталось неизвестным. Разочарованная барышня развернулась и помчалась по коридору, вероятно, к женскому санузлу, стуча ботинками на низком каблуке. Хорошая девочка, но неизбежно подпорченная партийно-номенклатурным детством, отравленная сознанием. Мы, цыковские небожители, люди особенные, нам многое позволено, плебсу недоступное. В материальном плане она не пострадает сильно, при увольнении по сокращению штатов выплачивается компенсация. Хватит, чтоб вернуть госпремию в полном размере. Как бы то ни было, разговор не улучшил настроение, к себе я вернулся, отнюдь не сияя улыбкой, но день готовил новые неожиданности. После обеда конструкторов и гонщиков-испытателей созвал в ДК «МАЗа» тот же Тарас Никитрич. В добровольно-принудительном порядке, то есть не в приказном, но хрен открутишься. Там посмотрели фильм «Мировой парень», многими уже виданный. По окончании вышел представитель «Беларусьфильма», участник съемочной группы, минут 20 толкал про идею картины, рассказал несколько хохмочек, сопровождавших отдельные сцены. В итоговый вариант они, конечно же, не вошли. Как по мне, фильм чрезвычайно слабый, не входит даже в первую тысячу советских кинолент. Единственная в нем запоминающаяся – песня «Березовый сок» в исполнении белорусских песнеров. Центральную роль сыграл Николай Алялин, не слишком правдоподобно, тем более главным персонажем выступил не человек, а сверхнадежный и прочие сверх и супер, короче, лобастый масс, на котором Алялин надрал соперников в гонке по Африке. В зале присутствовали неизвестные мне граждане, возможно, тоже заводчане. Мне не знакомы более 90% работников завода, он большой. Оказалось, не только смаза. Парторг вышел к микрофону и представил Виктора Ильича Ливенцева, в прошлом, командира 1-й краткой Бобруйской партизанской бригады, а ныне председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете министров БССР. Товарищи, начал партизан, в Белоруссии, наверное, чуть ли не каждый второй на высокой должности, из лесного сопротивления. Оттого и соответствующие методы решения вопросов. Давайте заминируем врагу рельсы и обстреляем из кустов. Как показал успех нашей межзаводской сборной на ралли Париж-Афины, есть в республике таланты. Но поскольку нашим главным символом являются не легковые автомобили, а тяжелая техника, нуждающаяся в рекламе для продаж за рубежом, правительство поручило комитету по физкультуре и спорту организовать сборную команду для участия во всесоюзных, а затем и международных соревнованиях. Он сделал театральную паузу. Для автогонок на грузовиках он произнес еще несколько трескучих фраз, общий смысл которых сводился к идее сказку «Мировой парень» воплотить в жизнь. И сейчас в той или иной степени это коснется меня. Конечно, в водительских правах открыты все категории, включая автобус и грузовик с прицепом. Но в последний раз я сидел за рулем большегруза. Да лет 40 прошло. Совет министров БССР выделяет из резервного фонда средства на закупку 3 автомашин МАЗ-500 для тренировок и участия в соревнованиях. Закончил спич главный физкультурник республики, бесконечно далекий от моторного спорта. По рекомендации партийной организации завода капитаном команды и ее тренером приглашается мастер спорта СССР Брунов Сергей Борисович. Прошу к микрофону, товарищ, и я потащился к сцене, украшенной сверху плакатами заветом Ленина верные и что-то про решение очередного съезда КПСС. Впечатление, что партизаны-белорусы предпочитают действовать тихо и из-за кустов, получило тяжкий удар. Никто со мной заранее не посоветовался. Поставили перед фактом. Поправил микрофон. Я благодарю комитет по физкультуре и спорту, а также партком предприятия за оказанную честь. Но с комсомольской прямотой вынужден сообщить, что при таком подходе к организации дела будущие гонщики МАЗа вряд ли смогут добиться впечатляющих результатов. Публика, привычно сонно слушавшая вводно-торжественную часть спича Ливенцева, оживилась. Парторг, уже знавший о сложностях моего характера, урока не вынес и в лоб спросил, что же вас не устраивает в подходе партии и правительства к организации столь нужного начинания. Шапка закидательства отдельных товарищей, критиковать партию правительства в целом приравнивается едва ли не к госизмене, а отдельных персон или частные явления порицать вполне допустимо. Объясняю по пунктам. Принимавшие это решение не учитывают сложности поставленной задачи. В частности, в выборе кандидатуры главного тренера команды. Да, я, опытный гонщик-раллист, мастер спорта, имею право вести тренерскую работу без иного подтверждения квалификации. Но разница между гонками на легковых машинах и грузовых примерно такая же, как между художественной и спортивной гимнастикой. Виктор Ильич, вы бы доверили заниматься с Ольгой Корбут тренеру по художественной гимнастике? Вы отказываетесь? Недовольно проворчал Ливенцев. Могу попробовать себя в качестве гонщика, но только под началом опытного тренера. Вот только на условиях. Получи 3 МАЗ-500 и полдюжины неопытных водителей, никто уважающий себя в Минск не приедет. Начнем с того, что наш лобастик с серийным двигателем в 180 лошадиных сил не разгонишь и до сотни, а гоночные грузовики носятся до 1,5 сотен. Создание спортивной модификации занимает до года, порой больше. Несколько машин неизбежно разобьется на тренировках. Лично я разложил в хлам два москвича 412 и одну вазовскую 2101, пока не стал мастером, другие, 4-5, как повезет. Нужна техничка с колесной формулой 6-6 для вытягивания застрявших или перевернувшихся грузовиков. Бортовик, сопровождавший нас от Парижа до Афин, не подойдет, чувствуя, что загрузил их достаточно, забил последний гвоздь в гроб красивой мечты о мировом парне. Как человек малосведущий в гонках грузовых авто, я не озвучил и четверти проблем. Создание такой команды гораздо сложнее и затратнее, чем на «Жигулях» и «Москвичах», то есть в категориях, где вполне успешно зарекомендовали себя индивидуалы-любители на личных машинах. Спасибо за внимание. Ливенцев с партизанской стойкостью заявил напоследок, что, раз решение принято, оно будет исполняться, достаточность выделенных средств уточняться и т.д. В общем, постарался нивелировать эффект моей критики. Когда вышли из ДК, Тарас Никитович попенял: «Что вы за человек, Сергей Борисович? Нет, чтобы сказать, вижу сложности, их решим в рабочем порядке, а идея хорошая. Если бы вы спросили меня заранее, а не заставляли полтора часа смотреть скучный и неправдоподобный фильм, я бы вам это разложил по полочкам. Зачем позориться публично? Хотите, создадим команду для полета на Марс? Степень реалистичности ровно такая же, нулевая. Эх, в 1937 году вас бы посадили за вредительство, но авторов сегодняшнего шоу, за очковтирательство. Вот и встретились бы на Колыме, Тарас Никитович. А так, встретимся завтра на заводе. Наивная надежда, что неожиданности закончатся, приеду домой, куплю пивка и завалюсь к соседу, он с Ижмаша, расписать пулю на троих с его супругой, сегодня тренировок нет, рассосалась с телефонным звонком. Да, такой я важный перец, менее чем через полгода после вселения заполучил домашний телефон, люди стоят в очереди годами. Правда, телефонная сеть в городе растет быстро, шестизначные номера сменились семизначными, тех уже не хватало, трели были длинные, междугородние. Звонил Василий Савельевич, зам Полякова, тот самый, которого вчера отвез на вокзал. Сергей Борисович, у вас удивительная черта оказываться в самом эпицентре событий. Эпицентр – это обычно у центра взрыва. Очутившихся там собирают для похорон по кусочкам. Что за упадническое настроение? Рассказал вкратце об увольнении Журавлевой, опустив глубоко личную подоплеку несостоявшегося романа, и пожаловался на глупую попытку создать сверхбюджетную команду по трак-ралли, или трак-триалу, трак-рейсингу. Инициаторы вряд ли сами поняли, что собирались своять. «Москвич» не поддержал мой скепсис. Были бы желание и цель. Со стороны министерства поддержим двигателями, модернизацией грузовиков, обеспечим обучение гонщиков на ЗИЛах и ГАЗах. Но сейчас есть более срочное дело. В дальнейшее трудно было поверить человеку, прожившему треть века в новом тысячелетии, с высоты которого продукция АвтоВАЗа советских лет казалась четырехколесным недоразумением. Завод в Тольятти посетила большая японская делегация, позднее принятая в Кремле у Гагарина. И, хоть стой, хоть падай, продемонстрированный экспортный вариант ВАЗ-21067, собранный в Минске и заявивший о себе победой на трансевропейском ралли, произвел впечатление на представителей фирмы Toyota. Там, в стране восходящего солнца, еще только примеривались к переднему приводу, а здесь сразу на двух заводах становится на конвейер две таких малолитражки, на Ижмаше и Автомазе, рассматривается подобное и на АЗЛК. Поляков отметил, что вы буквально лоб расшибли о стену, пробивая идею переднего привода, и во многом благодаря вашей инициативе капиталисты из самой технически передовой азиатской страны смотрят на нас с завистью. Ой, я вас умоляю, наверняка самураи отметили и массу косяков. По тщательности изготовления агрегатов до скрупулезности в сборке Toyota Motors уже в 1970-х годах выделялась на голову. Знаю точно, восстанавливал Марк II одного из первых поколений, машина, золото. Но с восточной хитростью японские засланцы на АвтоВАЗе бровью не повели, имея цель скоммуниздить немного и лучшие. Ищут, что спереть. Зачем вы так? Для копирования компоновки 21067 достаточно купить один экземпляр. Через полгода они появятся на Западе в свободной продаже. Да открой капот, все секреты налицо. Нет, ситуация интереснее. Японцы рассматривают идею открыть на Западе СССР сборочное производство леворульных Toyota Corolla и Toyota Carina, Сначала отверточное, потом с локализацией изготовления кузовов. Предлагают сотрудничество в R&D, так называют перспективные разработки. Toyota Березина, вас ничем не удивишь. Почему же, удивили? Раскрыли концепт автомобиля 1990-х годов весьма серьезному конкуренту на 20 лет раньше. Я взвыл, но там гораздо больше чего можно позаимствовать, чем из 21067. А мы уже подписали предварительное рамочное соглашение, к нему, приложение о конфиденциальности. Понимая ваши трудности в Минске, министр решил, что помощь столь сильного иностранного концерна приблизит момент, когда 3101 войдет в серию. Эта машина крупнее Карины, та, субкомпактного класса, конкуренцию не создаст. Сергей Борисович, в понедельник ждите гостей. Демин в курсе, что вашей персоне уделит повышенное внимание. Всего доброго. Есть выучить японский язык до понедельника. Эту не слишком острую остроту я сказал трубке, пиликающей гудками отбоя. Нет, чуть-чуть понимаю английский. На портовом уровне как-то общался с французами и итальянцами. А вмешательство японцев в судьбу Березины не отменить. Упомянутая Карина, первоначально менее 4 метров в длину, к концу столетия разбухнет в размерах до того самого Passat 4, с которого содрана Березина, то есть вскармливаем соперника. И что, не имея возможности пресечь, возглавь процесс сам, как гласит народная мудрость. Я взял пиво, свежую колоду карт и отправился к соседу. Вист, копейка, много не выиграю и не проиграю, зато отвлекусь. Глава 5. Управляя мечтой. Господин Сёитиро Тойода, сын основателя Toyota Motor и двоюродный племянник президента компании, был немногословен, скуп в движениях и, как бы это сказать точнее, торжественен. Он бросил всего несколько фраз по-японски, их перевел представленный к делегации сотрудник советского МИДа. В основном с нами общался по-английски его референт. По глазам Тойоды я заметил, что тот прекрасно понимает английский, в отличие от практически всего личного состава МАЗа, на фоне которых мое знание этого языка на уровне ЕСИТИС можно считать оксфордским. Японцев было 7, советских официально сопровождающих, 2, включая Василия Савельевича. Но когда азиаты вышли из вагона СВ фирменного поезда, несложно было заметить, что некоторые пассажиры из того же состава почему-то не заспешили прочь с перрона, а, словно в раздумьях, остались мокнуть под октябрьским дождем. Наверное, агенты КГБ, промышляющие наружной слежкой, относятся к самым метеозависимым людям в мире, какая бы ни была погода, изволь топтаться за объектом наблюдения. Я, в отличие от них, следовал за японцами открыто, но столь же молчаливо. Их рассадили по Волгам, в одной нашлось место и мне, белая несолидная копейка, пусть она и машина времени, не должна смазывать эффект радостной встречи. Приехали в заводоуправление, сели за Т-образный аэродром в кабинете Демина. Тойода расщедрился на пару вежливых фраз, дальше тарахтел его помощник. Если сжать до дайджеста, японцы чувствовали себя фаворитами в борьбе за американский рынок малолитражек. По штатам ударил энергетический кризис, огромные лимузины с 6 и 8 литровыми движками вдруг стали не так интересны рядовому поедателю бургеров, экономичные королы хлынули потоком, тем более налаживается их выпуск в самих США. Ровно то же дело семейство Тойода решило провернуть в Европе. Проблема такова, что единого рынка нет, у каждой страны свои таможенные пошлины. Поэтому для Тойоты имеет смысл разместить сборку в относительно развитой в промышленном плане стране, но с низким уровнем заработной платы. Дальнейшее МИДовец переводил, всей мимикой показывая, к смыслу сказанного отношения не имею и не подписываюсь. Понятно, вроде Google или Яндекс-транслейтера будущего. В отличие от предприятия СССР, успех Тойоты зиждется на семейном отношении к бизнесу, топ-менеджеры представляют клан Тойода, с постоянным улучшением, заинтересованности каждого сотрудника в совершенствовании процессов. Мы признаем, что у вас есть свои сильные стороны для мотивации работников. Строгая коммунистическая дисциплина с правом начальника отправить нерадивого подчиненного в ГУЛАГ. Сочетая японский инжиниринг с вашей моделью менеджмента, мы рассчитываем построить в Беларуси сборочное производство чисто японских машин проверенных моделей и вместе освоить переднеприводные модели будущего. Реплика про ГУЛАГ вызвала ступор среди белорусов. Они были не готовы, что столь высокие гости оперируют сведениями, устаревшими минимум на четверть века. Да и зарплаты не столь низкие, если брать официальный курс рубля к иностранным валютам. Воспользовавшись возникшей паузой, тяжелая и явно разрушающая атмосферу радушия доверия, я спросил, почему же Toyota позже Nissan и Honda берется за переход на передний привод, усугубил. Возможно, не совсем вежливый вопрос, его можно истолковать так, отчего вы, лузеры узкоглазые, плететесь в хвосте прогресса, но куда куртуазнее, чем утверждение о выживании ГУЛАГа до 1976 года. Переводчику не шибко понравилось, но он переспросил по-английски. Референт переглянулся с Тейдой, босс кивнул. Ответ прозвучал так. Господин считает, что проверенная компоновка обеспечила продвижение всех модельных линеек Toyota на американском, азиатском и европейском рынке. Переход к переднему приводу оправдан для компактных и субкомпактных машин в перспективе и не ранее 1980 года. Но господин Toyota в курсе, что на европейских ралли-гонщики на Toyota Corolla не смогли повторить успех начала 1970-х годов. Перешел последнюю грань наглости, ляпнул на ломаном английском. Приглашаю господина Тейду на драйв-тест. Я покажу преимущества переднего привода. Мой автомобиль... Тот, что победил на ралли Париж-Афины. Мидовец перевел с моего очень особенного английского, да-да, very special, на общедоступный русский. Теперь все, кроме японцев, смотрели на меня сукоризной. Куда ты, БЛ, лезешь? Шестеро азиатов уставились на босса, получившего вызов. Настоящий самурай не мог его не принять и кивнул. Ок, все дальнейшие мероприятия... Как-то показ сборочного производства шестерок и макет в натуральную величину Березины с открывающимися дверцами и капотом, уже не имели прежнего значения. В центр внимания попал будущий пробег. Пока японцам компостировали мозги, Высоцкий оттянул меня к Демину ради красноречивой, но несколько туманной инструкции «смотри у меня там». Ближе к полудню кавалькада из «Волк», моей красной боевой, впереди машина ГАИ с включенной люстрой, погнали к деревне Обчак, что по Могилевскому шоссе, там же находился испытательный полигон и, заодно, гоночная трасса для мазовских раллистов. В «Жигуляторе» я находился один, Высоцкий гость пересел ко мне на штурманское место непосредственно перед заездом. Щемился и переводчик, но был послан дальше Москвы. И шлемов всего два, и развесовка машины нарушается, не хочет же он оказаться виновником аварии, а то и своей гибели. Товарищ капитан, может и целый майор, не знаю, какому званию в КГБ соответствует эта мидовская должность, упирался, я пригрозил пожаловаться Тойоде, что из-за этого упрямства срывается шоу. В общем, товарищ вылез, недовольный до предела, будто ему обещана первая красавица Белоруссии не дала. Я пристегнул пассажира, одел ему шлем, вставил штекер в гнездо, проверил связь, объяснил, что машина, серийная, с незначительным апгрейдом, и погнал. Трасса была хорошо разбита грузовиками. Добрую половину пришлось нестись по обочине, где-то выкатываясь за пределы дороги. Фонтаны грязи лупили в лобовое стекло. Три или четыре раза машина выделывала прыжок-трамплин. Проходя поворот юзом, я пытался объяснить, в чем преимущество вытаскивания из заноса переднеприводной по сравнению с классикой. Особо разглядывать пассажира было некогда. Он вцепился правой рукой в дугу каркаса, левой в сиденье. Лицо непроницаемо, если вздумает метнуть харч, момент не угадаешь. Наконец, я вернулся к исходной, пустив шестерку юзом последние метров 30. Грязь из-под колес, наверное, достигла ожидавших. В наушниках раздался вздох, а потом, Майдриве, of course, я выпрыгнул с водительского места, не глуша мотор, обежал машину и распахнул перед Тейдой дверцу. Он, до военного года выпуска, неторопливо перелез через балку каркаса. О! Как вытянулись лица Демина и Высоцкого, когда восточный гость поплелся к водительскому месту. Конечно, подобно мне он не лихачил, но навык экстремальной езды чувствовался. Японец уверенно пускал машину в дрифт, однажды развернув на 180 градусов, жестко и быстро проскочил змейку слалом, проверил торможение при включенной передаче. Подкатив к началу трассы, юзанул попеременно правой, левой и снова правой стороной. Пошутил, возьму ли его в команду на следующие соревнования по ралли. Of course, я напряг последние остатки английского лексикона и выдавил, как мне показалось, нужно много тренироваться. Самурай хлопнул меня по плечу, что для выдержанных островитян, верх панибратства, я его в ответ лупить не стал. Он вышел и направился к Волгам, заляпанным брызгами от наших с ним торможений. Хотел было подарить слоган для рекламы Drive Your Dream. В 21 веке он задолбал, частотой употребления на российском ТВ превзошел ролики МММ 1990-х годов про Леню Голубкова. Но подумал, хороший слоган и для Березины пригодится. На следующий день получил нагоняя за испорченной грязью из-под колес светлый плащ Демина и благодарность, что после драйв-теста переговоры пошли как по маслу, и в Москве на обратном пути в Токио все срослось в наилучшем виде. Я понадеялся, что последствия от скандала с Газпремией сгладились. Естественно, осадок остался, кто-то наверняка считает. Серега Брунов, парень с гнильцой, стукач и московский подхалим. Ну, пусть. После работы снова погнал на трассу на той же боевой, но не по своей воле. Один из замов Демина подогнал мне, как бы назвать ее пристойно, штурмана. На европейском ралли некоторые гонщики-индивидуалы, особенно немцы и французы, брали на роль штурмана смазливых девиц, таких, что сразу очевидно. Читать легенду на трассе – не основная их задача. Он был не мой начальник и вообще занимался сугубо тяжелой техникой, поэтому приказать или сделать предложение, от которого невозможно отказаться, не имел права. По-человечески попросил. Сначала ходатайство вызывало естественную реакцию отторжения. Опять дочка большого цковского начальника, простите, одной единственной сыт по горло. Нет-нет, ее отец, обычный офицер-фронтовик, военфельдшер, служил в Литве, вышел в отставку, получил жилье в Минске. Друг моей семьи умер недавно от старых ран. Валентина только закончила медицинский факультет Вильнюсского университета, как переехали сюда, работает во второй клинической на Янке Купалы. Просится вторым медиком сборной МАЗа на ралли дружбы. Так в чем проблема? Я не скрывал раздражения, мы стояли в коридоре завода управления, и наши препирательства со стороны напоминали ссору, люди оборачивались. Пусть едет с автобусом начальство, она сама водит машину. Просит постажироваться у самого опытного гонщика, то есть у вас. Не могли бы вы взять ее на тренировку, проверить навыки? Если нет, то никаких обид, все понимаю, только попробуйте разок. Хорошо, брать ее на обычную тренировку, третий к нашему тандему с Мельниковым, не стал. Просто сорвет нам занятие. Лучше прокатить ее одну, отсадить в автобус и отделаться. Предупрежденная заранее, она явилась ровно к 17:00. Своеобразная девица, ростом не более 1,65, темные волосы собраны в косу, но оставлена длинная темно-каштановая челка, спадающая на глаза и часто отбрасываемая, хотел даже предложить ножницы. Давай отрежем, а то мешает смотреть на дорогу. Стройная, формы если и есть, не выделяются из-под джинсового комбинезона, поверх которого накинута модная кожаная куртка. Я и то не успел себе купить подобную, получив чеки березки вместо итальянских фантиков. Что-то в ней предупреждало. Я, женщина-проблема, как раз мой любимый цвет, любимый размер. Кроме непритязательной Зои экономиста из Тольятти практически все мои длинные или короткие отношения получились непростыми. Ходатай привел молодую врачиху к дверям моего кабинета. «Предъявите водительские права, леди», — сказал вместо «драсти». Она молча протянула корочки. Так, 24 года. Удостоверение получила в 18 лет, оно как новое, что ни о чем не свидетельствует. Мое, потертое от таскания в заднем кармане, женщина могла аккуратно хранить в тумбочке или сумочке. В общем, или опытный шофер с 6-летним стажем, или ей по блату купили права, с тех пор ни разу не ездила. Проверим. В машине пристегнулась без напоминаний. Надеялась, сразу посадите меня за руль. Сразу в город, не выйдет. Проверю, умеете ли вы хотя бы трогаться с места. Поэтому до площадки, пассажирам. Ваше право. Несмотря на прямоточный глушитель, стандартный снят, при средних оборотах вполне было возможно общаться, не особо напрягая голосы без шлемов. Поскольку до самой городской черты мы проехали, не обменявшись ни единой репликой, из вежливости спросил: «Вы, опытный врач, будете реально полезны нашему Санычу?» «Опытная? Нет, только в прошлом году закончила. Практика в университете и год в больнице недостаточно, но ассистировать могу несравнимо лучше, чем кто-то без медицинского образования». «Ясно, как в том анекдоте, каком, началась война, к тяжелораненому подползает медсестра и начинает перевязывать. Он смотрит на ее потуги и спрашивает: девушка, где вас учили?» «Она, на военной кафедре». «Раненый, моя последняя просьба, ползите дальше». Такое можно рассказать про любую медицинскую подготовку, без тени улыбки согласилась Валентина, только в бесчисленный раз подняла челку с глаз. На дежурствах в приемном отделении я десятки человек спасла, может, сотню, но над медиками принято шутить. Продолжайте, не стесняйтесь. Сестра, может, все же в реанимацию? Врач сказал в морг, значит, в морг. Или вскрытие установило, что причиной смерти явилось вскрытие. Ха-ха, раздельно и без капли веселья отреагировала кандидатка в штурманы. Эти остроты считались бородатыми еще в дни молодости моей бабушки. Если возьмете в команду, расскажу более свежие. Более всего в ней привлекало то, что она ничуть не пыталась нравиться. Вела себя естественно и даже слегка вызывающе. Одну, авансом, давайте позже, Сергей Борисович. Вроде же поворот на Обчак, да, сейчас, называй меня просто Сергей на «ты». Не бойся, это не подкат, на трассе проще общаться. Девушки боятся подката, а не пробовал испугать кота сметаной, значит, ты любишь нескромные предложения, как кот сметану, запомню. Теперь меняемся. Она фыркнула и отстегнулась. Заняв водительское кресло, долго регулировала под себя, нацепила шлем, заправив под него непокорную челку, достала из сумки щегольские перчатки, сумку запихнула в бардачок, чтоб не мотылялась по салону, сама нашла разъем переговорного устройства. «Едем, Сергей, валяй!» Она рыкнула на месте двигателем и рванула. До моего класса и даже до Вани Мельникова далеко, но все же приемы экстремального вождения знала, скорости не боялась. Когда завершили круг, повернула ко мне нос, глаза сверкали карим огнем. Первый раз гоняла на переднеприводной. Нет слов. У меня тоже. Возьмете штурманом? Нет. И это было очевидно до заезда. Огонь погас. Почему? Из сексистского шовинизма. Потому что ты, девушка, не смотри на меня волком. Не потому, что женщины якобы не могут водить. Еще как могут. И глупую шутку про пятицилиндровый автомобиль. Если в «Жигулях» женщина за рулем, от меня не услышишь. Услышала же. Обиженно ввернула Валя. Одно дело, кольцевые гонки, где важно умение управлять. Нарал ли оба члена экипажа, это еще и механики, способные не только колесо поменять, но и коробку передач. Перевернуть опрокинутую машину или выпихнуть застрявшую в грязи и снегу. Нужна грубая мужская сила, масса тела больше 80 кг, помноженные на навык скоростного ремонта «Жигуля» в полевых условиях. «Я сильная», — воскликнула она и стиснула мне руку. «Крепче», чем смогло бы абсолютное большинство женщин, но слабее, чем требуется водителю на ДОПе, чтоб удержать вырывающийся руль при наезде колесом на препятствие. По массе тела не факт, что и 60 кг наберется. Кто тебя учил скоростной езде? Костис Гердаускас. В Вильнюсе. Шикарный учитель. Лучше меня, кстати. Ну что же с тобой делать? Я реально не знал. Да, у нее есть задатки. И глаза красивые. Но это спорт в силе Леман. Для мужикастых мужиков, хоть никто не запрещает рулить и женщинам. Позвони Костису, или Брундзе, ты их наверняка знаешь. Что же они тебя не взяли в штурманы? Потому что я, девушка, с обескураживающей прямотой ответила она. Смотрела фильм в джазе только девушки, помнишь последние две фразы? Я, мужчина, у каждого свои недостатки. В данном случае принадлежность к прекрасному полу, недостаток. Скажи еще, декоративному полу. Декоративный, почти синоним слова красивый, в твоем случае, вполне, не знаю. Ладно, твои горючие слезы растопили мое каменное сердце, поехали на второй круг. Барышня удержала дорожки влаги, но глаза уже набухли. Услышав про второй круг, шмыгнула носом, снова завела мотор и погнала. Ехала быстро, но старательно. Передний привод, но мотор слабый. Литовские ВФТС гоняют с форсированными. Не нравится? Высажу. Нет-нет. Кроме гоночных водила, конечно, у папы был «Москвич 412», остался мне, масло поменять могу, масляный и воздушный фильтр, зазор свечек выставить, снять и промыть карбюратор, трос ручника подтянуть, течь убрать в охлаждении, наверное, все. Я разрешил ей третий круг, потом ехать до автозавода. По городу Валентина катила как примерная паинька. Гаишник, наверное, свисток проглотил от удивления, когда разрисованная шестерка с обвесом из дальнобойных фар над бампером дисциплинированно притормаживала перед светофором еще при мигающем зеленом сигнале. Обычно гонщики резвятся на грани фола или за гранью. Вышли из машины, рядом стояла верная белая копейка. «Далеко живешь?» «Подвезти?» «В военном городке на Партизанском?» «От родителей квартира осталась?» «Пешком дойду?» Она снова вступила в бой с челкой и после временной победы спросила в лоб. «Когда в следующий раз?» «Подумаю, Место штурмана не обещаю, ты же понимаешь. А третьим членом экипажа тоже нехорошо. Вдруг понадобится твоя врачебная помощь, сопровождать раненого гонщика в больницу. А нам, ждать, штрафные очки накручивать. Давай возьмем паузу. Спасибо. За что? Что не отпихнул? Даешь какие-то надежды. Ты, хороший человек. Слышала, в Тольятти у тебя прозвище было. Гений автоваза. Зато никто даже в шутку не назвал меня гением маза, и ты не называй, сочту подхалимажем. Эту просьбу выполню легко. Пора было прощаться и уезжать, но я чувствовал, что мне не хочется. От холодности Валентины в начале общения, когда пытался травить шутки про медиков, не осталось и тени, видимо, защитная реакция на малознакомого мужика-сверстника. И задерживать нет повода. Тогда прими еще одну просьбу. Будем считать, из соображений техники безопасности. Подстриги челку. Вдруг выбьется из-под шлема и упадет на глаза. Они у тебя классные, зачем прячешь? Ни один мужчина мне не велел сменить прическу в первый день знакомства. Но ты, весьма необычный. Еще раз спасибо. Девушка тиснула мне пальцы, как ей показалось, в крепком мужском рукопожатии, и пошлепала восвояси, белыми теннисными туфлями по мокрому асфальту. А ведь она для меня, табу, пока зависима хотя бы по теме ралли. Точно так же, как с Катериной. Но если так же подцапаемся, то и здесь ничего личного не будет. Ход смотрит многообещающе. С другой стороны, даже флирт изобразит ради вступления в команду, поди пойми, искреннее ли влечение ко мне или ломает комедию для достижения цели. Почти 80-ков лет живу и не научился видеть женщин насквозь. В последующие дни было не до ралли. А потом меня позвал Высоцкий и рассказал продолжение истории про Тойоту. По возвращении в Токио мой бывший пассажир рассказал двоюродному дядюшке про Березину, на что консервативный президент компании «Экзи Тойота» раскритиковал ее в пух и прах. Он счел, что передний привод не актуален для Королы и Карины, по крайней мере, ближайшие 6-8 лет. Экстерьер с квадратными фарами и пластиковыми бамперами счел бедняцким, если даже не нищебродским. Две эти самые массовые модели по-прежнему сохранят добрые японские традиции, Карина ничего не позаимствует из русской идеи, сохраняя массивный хромированный обвес, 4 круглых фары и классическую компоновку. В общем, тойотовский вариант ВАЗ-2103, только тщательнее собранный. С другой стороны, заверил Сёйтера, главный босс разрешил оказать всестороннюю помощь советской стороне в доведении Березины до японских стандартов качества в виде оплаты за предоставленные земли для строительства сборочного завода. Сверх того обещал прислать специалистов для налаживания производства нашей лучшей Audi, не скрывая, что часть обученных по их стандартам работников получит предложение о переводе на завод Toyota, едва он вступит в строй. А когда и где он вступит в строй? Поджодина, используя часть инфраструктуры БелАЗа. Когда? Самурай строит быстро, если заинтересованы в результате. Итак, за Березину заплатит сотнями гектар белорусской земли. Вряд ли теперь Москва перекинет производство машины в другой регион. Глава 6. Доллары, марочки. Пока МИД, Минавтопром и Минвнешторг полировали договоренности по Тойоте и Березине, у нас работы по программе «Лучше Audi» притормозились. Нами где-то в Москве продолжал строгать предложение по улучшению коробки передач. Академия наук БССР в сотрудничестве с Московским институтом стали и сплавов испытывали новые комбинации металлов для элементов двигателя, трансмиссии и подвески. НИИ шинной промышленности изобретал новые шины Р-14 для постановки на производство на Бобруйском шинном комбинате, исследовались возможности повышения качества моторных масел. Но все это было решением частных вопросов. Заглохло создание оснастки для производства штампованных частей кузова. Мудрых советов из Японии ждали как панацею от всех бед. Понимая, что лучше ждать и не высовываться раньше времени, я не торопил события. Тем более Машеров на фоне успеха экспорта калийных удобрений в капиталистические страны пробил разрешение оставить часть вырученной инвалюты на развитие автомобильного машиностроения. И если раньше подразделение легковых авто «Автомаза» рассматривалось как примочка к основному гиганту, заточенному на большегрузы, с выпуском десятков тысяч машин в год с ориентацией на экспорт, то сейчас нацелились на две большие самостоятельные линии, сборку малых машин типа ВАЗ-21067 и обновленных моделей плюс Березина и ее потомки с моторами на сотню силой больше, длиной 4,4-4,6 метров. Для этого требовались новые производственные площади, спешно возводимые за Минской кольцевой автодорогой в направлении Могилева. Зато в спорте никаких пауз. В ноябре отправились 5 экипажами в столицу для старта ралли «Дружбы» по маршруту Москва-Минск-Брест-Варшава-Познань-Восточный Берлин. Валя Степашина поехала с нами. Не желая отказывать хорошим людям, я согласился привлечь ее к ралли в качестве второго врача команды, тем более медикам 2 ее утвердили бы и без меня, но без включения в состав какого-либо экипажа. Поскольку правила не запрещают брать 3-го на борт, да хоть 4-го, оборудовал красную дополнительным разъемом переговорного устройства, чтоб слышала все наши матюки. Обещал прихватить ее на пару допов и перегонов, пусть сидит сзади и учится штурманскому мастерству, которое ей никогда не пригодится. Может, зря пошел на компромисс. Плохая примета. Из-за приметы, наверное, проистекали последующие неприятности. Как пел Андрей Макаревич до его объявления в России иноагентом, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Прибыли 16 ноября во вторник, вселились в гостиницу после полудня, оставив машины, и встретились с чиновником объединения «Автоэкспорт», представившимся Виктором Матвеевичем. Он приставлен к нам до самого Берлина. С ним проскочили через МИД, получив загранпаспорта, и отправились в банк за валютными командировочными. Хоть Москва 1976 года была не столь перегруженной транспортом, наш «Икарус» с двумя десятками человек делегации и водителем, не обладающим опытом столичной езды, передвигался не быстро. Кассирша нашла телек с указаниями наших фамилий, сверила паспорта, явно нервничая, что свалившаяся на ее голову орава белорусов заставит задержаться на минуту или целых 2 после окончания рабочего дня. Все правильно. Марками ГДР вас сегодня рассчитаю. Злотые кончились. Приходите завтра к 12. Я сделал вид, что сохраняю полное спокойствие. Виктор Матвеевич, решайте вопрос. Старт в 10, до этого предстартовая проверка автомобилей. Иначе мы вынуждены сойти с ралли в Бресте. Как в Бресте вы не имеете права. Его словно бешеный жук ужалил. Имею. В приказе об откомандировании людей смаза четко записано. С командировочными в рублях и иностранной валюте. Да и на что нам жить 3 дня в Польше. Так что не вижу смысла получать, а потом сдавать марки. Я довольно быстро допер, почему москвич столь обеспокоен срывом. Если мы не поедем, то и его командировка накрылась медным тазом. Он суетился, выпросил телефонный аппарат, куда-то звонил. Кассирша вообще села на измену. Берете или не берете марки, я закрываюсь. Высоцкий, главный отмаза и зам генерального, смотрел на меня с большим вопросом. Я, капитан команды, мое слово решающее. Ну что же, поиграем в демократию, товарищи. Сейчас я поставлю условие. Обеспечить нас злотыми в Минске или в Бресте. Этот гусь, обрывающий чей-то телефон, себе командировочные наверняка получил. Мамой поклянется, деньги будут. Но я не ручаюсь, что сдержит обещание. На бензин милостыню будем выпрашивать, нагрузим полный автобус канистрами, сориентировался Высоцкий. Продуктов возьмем, ни в чем не будете нуждаться. А если кто-то что-то хочет купить, так в Берлине покупки. Польша, не очень в плане снабжения. Похоже, он убедил колеблющихся. В результате взял ответственность на себя. Тем лучше. Ставлю на голосование. Кто за поездку без польских командировочных? Кто против? Я один, против, но поперек коллектива не иду. Барышня, давайте марочки. Вечером к нам в номер с Ваней зашла Валентина, затянутая в трико и белый облегающий гольф до середины бедер. Фигурка вполне, не придерешься, жаль, что коленки не видны. Сексуально, да, но еще это довольно удобная нижняя одежда под комбинезон. Мы с напарником напялим на себя нечто похожее, но куда больше размером. Заметил, она совсем не разделяла моего скепсиса по поводу косяков организации. Сергей Борисович, я понимаю, вы в Париж ездили, но для наших это же первая заграница. Хоть бы одним глазком увидеть. Одним глазком, смотри клубки на путешественников. За границу хочется на зуб попробовать, а у тебя даже на мороженое пары злоток не найдется. Так холодно, минус. Какое мороженое? Я как врач, против. Капитан другое имеет в виду, как ты не понимаешь, встрял Иван. К нам наплевательское отношение началось еще до старта, а предстоит гонка с опасными допами. Да, холодно, и гололед тоже будет. У нас резина зимняя, но без шипов. Мало ли что еще, а Виктор Матвеевич заботится только свою валюту отоварить. Мы можем полагаться только на самих себя. Валя присела на мою кровать. Девушка и кроватка, Какое прекрасное сочетание. Но, увы, разговор шел деловой. Парни, у меня есть старое обручальное кольцо от двоюродной тетки. Можно его в Польше отдать в скупку или куда еще? Я пожал плечами. Бери. Много места не займет. Хорошо. Возьмете меня на док под Смоленском? Женщина на корабле. К беде, философски заметил штурман.